На днях СМИ разных стран и регионов передавали вести о революционной деятельности высшего руководителя Ким Чен Ына. ТАСС, РИА Новости, Известия, Правда.ру, Регнюм и Ремчичи, китайский сайт Хуан Чуан, американская UPI, японская Кёдо Цусин, сайт германского антиимпериалического форума «Вести о руководстве делами на местах» и сайты Нигерийского национального комитета по изучению кимрсенизма и кимченеризма, Национального комитета демократического конника по изучению идеи Чучи и Африканского комитета дружбы и солидарности с корейским народом, штаб-квартира которого находится в Нигерии, передали вести о том, что высший руководитель Ким Чен Ын инспектировал подразделение непосредственного подчинения 233-й войсковой части Корейской народной армии. РИА Новости, Известия, Правда.ру, Регнюм, китайский сайт Цунгоу Синвен Ван и Хуан Чуан, японский Кёдо Цусин и радио NHK, сайты Нигерийского национального комитета по изучению кимрсенизма и кимченеризма, Национального комитета демократического конника по изучению идеи Чучи и Африканского комитета дружбы и солидарности с корейским народом, штаб-квартира которого находится в Нигерии, передали, что Ким Чен Ын инспектировал 1414-ю войсковую часть Корейской народной армии, удостоенную звания 7-й полк Очунгхба. Сянганская газета South China Morning Post, американская UPI и сайты Нигерии передали, что высший руководитель Ким Чен Ын посетил гроб с телом покойного Кан Ги Соба и выразил чувство глубокого соболезнования. При этом СМИ поместили фотографии Ким Чен Ына.